ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Манчита Маргата Прана Бодаянта Параспарам Катаянтасча Манитям Тушьянти Чара Мантичам Матчита, их умы полностью заняты мною. Мадгата прана, их жизнь посвященная служению мне. Бодаянта, проповедуют. Параспарам, друг другу. Катхаянта, разговаривай, ча, также, мам, обо мне, нитьям, постоянно, тушьянти, получают удовольствие, ча, также, раманти, наслаждаются трансцендентным блаженством. Ча, также. Мысли моих чистых преданных сосредоточены на мне. Их жизнь полностью посвящена служению мне. И они испытывают большое удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чистые преданные, чьи признаки описываются здесь, полностью отдают себя любовному служению Господу. Их ум никогда не отвлекается от лотосных стоп Кришны. Они разговаривают только на трансцендентные темы. Описанию признаков чистых преданных посвящен этот стих. Преданные 24 часа в сутки заняты прославлением божественных качеств Всевышнего, а также его игры, развлечения. Их сердца и души постоянно погружены в Кришну, и они наслаждаются беседами о нем с другими преданными. На начальной стадии преданного служения они испытывают наслаждение от самого служения, а на более зрелой ступени они действительно испытывают любовь к Господу. Достигнув этого состояния, они могут наслаждаться высшим совершенством, которые Господь проявляет в своей обители. Господь Чайтанья сравнивает трансцендентное служение с посевом семени в сердце живого существа. Бесчисленные живые существа путешествуют по различным планетам Вселенной, но лишь некоторые, особенно удачливые, встречаются с чистыми преданными и получают возможность узнать о преданном служении. Это преданное служение подобно семени. И если оно попало в сердце человека, он постоянно слушает и повторяет Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То семя дает плоды, подобно тому, как плодоносит постоянно поливаемое дерево. Духовное дерево преданного служения постепенно растет и растет, пока не разорвет покров материальной вселенной и не войдет в сияние Брахмаджоти в духовном небе. Все выше и выше растет оно в духовном мире, пока не достигает высшей планеты, называемой Галокой Вриндаваной. В конечном счете дерево находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там. Постепенно, подобно тому, как обычное дерево цветет и плодоносит, дерево преданного служения приносит плоды. А процесс орошения в форме слушания и повторения Махамантры продолжается. Это дерево преданного служения описано в Чайтанья Чаритамрите Мани Лила. Там объясняется, что когда выросшее дерево находит прибежище у стоп Всевышнего Господа, живое существо испытывает любовь к Господу. С этого момента оно не может жить ни мгновения без общения со Всевышним, как рыба не в состоянии жить без воды. В таком положении, в общении с Господом, преданный действительно обретает трансцендентные качества. В Шримад-Бхагаватам есть множество таких рассказов о взаимоотношениях между Всевышним Господом и Его преданными. Поэтому бхакты очень любят Шримад-Бхагаватам, что подтверждается в самой этой книге. Шримад-Бхагаватам Пурана Мамалам Яд Вайшнаванам Приям. В этом произведении ничего не говорится о материальной кармической деятельности, чувственном удовлетворении или освобождении. Шримад-Бхагаватам – единственное произведение, в котором полностью описывается трансцендентная природа Всевышнего и Его преданного. Таким образом, реализованные души в сознании Кришны испытывают постоянное наслаждение, внимая трансцендентному повествованию, подобно тому, как наслаждаются общением друг с другом юноша и девушка. Сила Прабхупада Китти. Мачитама гата пранам бутаянта с параспарам, катаянта с чамам нитям тушем дичаравам дичам. Мысли моих чистых преданных сосредоточены на мне, их жизнь полностью посвящена служению мне, и они испытывают большое удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо мне. Омагьяна тимирандасья винам джанашамакая чакшур нилитам яна тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитам Лена Бутале Своем Махарахьям Дадани Сваха Вандихам Шри Гуро Шри Юта Падакамала Шри Гуру Вайшнавамща Шри Рупам Сакрадятам Сахагана Рагунатам Витамтам Садивам Садвайтам Савадутам Паришана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Валита Шри Вишака Витамща Хей Кришна Каруна Сиду Винаванду Джагатпаде Гопишам Гопикаканта Радаканта Намостуте Таптаканчина Гуранге Раде Виндаманишве Вишамам Судане Манчакаупатарубеща, Крипасиндрубеча, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Нама. Джай Шри Кришна, Джай Танья, Прабху Нитананда, Шри Адвайта, Радхарадхара, Шри Васа, Любовь, Хари Кришна. Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджалламбитабуджо канака бадато санкиртанай капитаро камалая такша вишвамбаро двичаваро югадарма пало ванде жагатхия каро каруна ватаро Янтаправисья мамавачамамам прасуттам Сандживая текила шакти дарах свадхамна Аньямсча хаста чарана шравана твагади Прананнамо Бхагавате Курушая тумбья. Бхагавад-гите Кришна говорит об очень многом. И далеко не обязательно, и не всегда он говорит то, что считает нужным сказать. В том смысле, что далеко не везде в Бхагавад-гите Кришна говорит о самом главном. Он говорит о карме, о йоге, о гьяне, о чем только не говорит. О том, как здоровье поддержать, тоже говорит. Много важных вещей. Но есть несколько стихов, где он говорит то, что интересует его больше всего. И четыре стиха, 8, 9, 10, 11, из 10 главы Бхагавад-гиты, описывают самую суть Гиты. А этот стих, который мы прочли, описывает самую суть бхакти. Если есть какой-то стих, который описывает суть метода бхакти, то это стих, прочтенный нами сегодня. И смысл этого метода заключается в том, что снова и снова мы должны слушать о Кришне, о тех, у кого есть вкус к этим рассказам. И если мы будем слушать, то это слушание само по себе создаст очень сильный вектор в нашем сознании. Этот вектор или это направление, в котором будет двигаться наше сознание, постепенно приведет к внутренней трансформации. Постепенно приведет человека к преображению. Если этого вектора нет, если нет в нашей жизни слушания, если мы сами не пытаемся рассказывать, если мы сами не пытаемся помнить о Кришне, о словах Кришны, о качествах Кришны, о форме Кришны, о лилах Кришны, то тогда, что будет происходить с нашим сознанием? Наше сознание, вместо того, чтобы меняться самому, будет пытаться поменять весь мир. Это очень легко заметить по себе. Люди не хотят меняться. Внутри у нас есть очень сильное внутреннее сопротивление. И мы готовы поменять много внешних вещей, но мы не хотим менять свое сердце. И человек, который становится на какой-то духовный путь, ничем не отличается в этом смысле от людей, которые не становятся на духовный путь. Это бессознательное сопротивление к переменам есть у каждого. И поэтому, когда человек становится на духовный путь, очень часто можно видеть, как он пытается так или иначе сохранить внутренний статус-кво, внутреннее состояние своего сердца и не менять его любой ценой. И единственное, что может по-настоящему поменять нас изнутри, это слушание. Нет никакого другого способа для изменения внутри, кроме слушания. Все остальное будет приводить только к тому, что мы будем оставаться теми же самыми, и при этом мы будем так или иначе находить недостатки во всех остальных. Люди, которые не хотят меняться, могут не меняться, даже повторяя Харе Кришна мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Они таким образом приспособят свое сознание, что даже сам факт существования Бога, очень настойчивый, упрямый факт, который так или иначе они для себя открыли в результате общения с преданными, не помешает им жить как прежде. Ну, может быть, чуть-чуть они поменяют свою жизнь, чуть-чуть приспособят на поверхности, чуть-чуть припудрят ее. И вместо того, чтобы называть свою пищу каким-нибудь неблагозвучным словом, вот называть его просадом. Суть от этого нисколько не поменяется. Человек остается тем же самым, если в его жизни не присутствует один могущественный фактор – Кришна-катха. А не просто Кришна-катха, а Кришна-катха из уст человека, который имеет вкус к этой катхе. Сатам прасангам мамавире самбидо. Баванти хрит карнара сайна катха. Таджошина машопаваргам ватмани шрдара тир бхактира нукранишатир. Шрила Прабхупада в этом комментарии говорит о том эволюционном процессе, который человек должен пройти в сознании Кришны. Он приводит этот пример с лианой бхакти, семя которой сажается в наше сердце при первой встрече с преданными. Когда мы сталкиваемся с преданными, то семя шрады, слабенькой веры в то, что мне нужно что-то другое, принципиально другое, оказывается в нашем сердце. И постепенно это семя начинает расти. Но стих Шримад-Бхагаватам, который я процитировал, Сатам Прасангам Мамавире Самбидо, говорит о том же самом, описывая постепенные ступени развития этого семени. Сначала у меня проявляется маленькая шрада. С самого начала, когда я сталкиваюсь с преданным, я вижу в нем что-то особенное. Опыт иного счастья, отблеск иного мира. Это тот блеск иного мира, либо в его глазах я замечаю, либо в его походке, либо в его словах, либо в его жестах. Этот отблеск иного мира порождает в моем сердце шраду или веру в путь. Шрада есть не что иное, как вера в сам путь. Путь, который в конце концов должен привести к тотальному изменению человека. Это сатам прасангам. Это изначальная санга, изначальное соприкосновение с преданными должно превратиться в прасангу. Санга значит саанга, значит мы вместе находимся. Санга значит мы рядом находимся. Но рядом находиться еще мало что значит. Но если вера возникает, то санга превращается в прасангу. Прасанга значит не просто общение, а глубокое общение. Эта прасанга всегда основана на одной вещи, на Кришна-катхе. Санга основана на том, что мы едим прасад вместе, что мы сидим вместе, лежим иногда вместе где-нибудь. Это санга. Сердца не соприкасаются. Как я был одиноким, так и остаюсь. Как я был изолированным, так и остаюсь. Иногда мы шутим, смеемся. Это санга. Но санга должна превратиться в прасангу, когда сердце соприкоснется с сердцем. Когда душа соприкоснется с душой. И когда слова другого о Кришне проникнут в наше сердце и стронут в нашем каменном сердце что-то, и на глаза выступят слезы. Поэтому стих этот начинается с того, что сатам прасангам. Когда первая вера приводит к тому, что у меня появляется желание слушать снова и снова и снова, что говорит этот человек, то санга превращается в прасангу, в глубокое общение. И мамавирья санвидо, это глубокое общение, устраняет пороки из моего сердца. Это глубокое общение приводит к тому, что я начинаю меняться, просто слушая другого человека. Просто слушая о качествах Кришны, просто соприкасаясь с этими качествами, я начинаю волей-неволей меняться, и что-то в моей жизни сдвигается. И мама Вирья Самведо дальше, Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что в этот момент качество Кришны и сам Кришна становится реальностью для меня. Вначале Кришна для нас – это красивая теория. В лучшем случае – красивая сказка. Красивая история и все что-то такое. Но Капила Дев в этом стихе говорит «Сатам прасангам мама вирья самбида». В результате этих рассказов, могущества этих рассказов, Кришна наполняется, извиняюсь за выражение, плотью и кровью. Ну, у Кришны нет крови. У Кришны нет этой отвратительной красной субстанции, в честь которой красного цвета флаг был в Советском Союзе. У Кришны нет крови. Но суть в том, что его качество, его личность, все остальное наполняется реальной жизнью, и его присутствие становится ощутимым. Как Шрила Прабхупада здесь в комментарии говорит, что в этом суть Бхагаватам или Кришна Катхи. Бхагаватам описывает то, как Кришна относится к преданным. И эти рассказы между Кришной и преданными в какой-то момент оживают, я начинаю чувствовать, что Кришна живой, что Он общается со мной. Эта жизнь, она возникает. Я хотел рассказать маленькую историю в связи с этим, которую я услышал от Шрилы Пурначандры Махараджи. Я слышал ее много лет назад, во время одной из его лекций. Но история посела мне в голову. Я потом долго-долго искал, где он это взял. И нигде не нашел. В конце концов, я понял. Он сам это увидел. Почему? Потому что для чистого преданного, когда он слушает Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам перестает быть просто какой-то историей, которая произошла там дальше. В Сати-югу. И непонятно, то ли она произошла, то ли нет, то ли кто-то взял ее и придумал. Он становится участником этой истории. Он становится живым героем этой истории. Он видит все то, что происходит. И история маленькая, даже не история, маленькая деталь, маленький штрих. Маленький штрих настолько запал мне в сердце, потому что в этом одном маленьком штрихе, ну как бы, вся суть истории. Однажды во время празднования Нарисимха Чатурдаши на беговой в храме Ниранджана Махараджи, Пурначандра Махараджи вместе давали лекции. Пурначандра Махараджи сказал, что когда Иранья-Кашипу буйствовал, ярился, брызгал слюной, когда он кричал, где твой Бог? Где твой Бог? Где он? Где он? Покажи мне его. Где он? В какой-то момент показал на колонну и спросил, в этой колонне что ли? Прохлад Махарадж посмотрел на колонну. И глаза его, помазанные бальзамом любви, увидели Нарисимхадева в колонне. Поначалу Махарадж в этот момент сказал, что он взглянул на колонну, он увидел там, внутри, в этой колонне, Нарисимхадева. Ачан Махарадж сказал, что в этот момент Лисин Падев подмигнул. Мол, это между нами. Ты видишь меня, я вижу тебя. Демон никогда не увидит этого. Как вчера Индрадимна Махарадж рассказывал свое подношение, он рассказывал, когда он встал на Вишрамгате, рассказывал славу Вишрамгату, Курначанда Махарадж ему подмигнул. Сказал, что мы знаем между собой. И в этой маленькой детали, в этой крошечной детали, это то, что называется непридуманное место в романе. В романе может быть много всего. Но есть одна вещь, одна маленькая деталь. Эта деталь входит в сердце. Почему? Потому что она живая. Потому что она из жизни. И она раскрывает бездну в отношениях между Богом и преданным. Она показывает эту самую удивительную близость, которая есть между преданным, всю свою жизнь ищущим Бога и Богом, который подмигивает. Правда, очень скоро себя показал, в том числе и Хирани Кашипу. Но суть еще раз в том, Сатам Прасангам Мама Вирья Самвида. Когда мы слушаем эти рассказы из уст чистых преданных, что происходит в этот момент, качество Кришны и сам Кришна становится реальностью. И в тот самый миг, когда его качество и Кришна становятся реальностью, они превращаются из какой-то схемы, из мультфильма в реальность нашей жизни, в этот самый миг человек обретает ништу. Ништа значит непоколебимая вера. А вера, которую невозможно никоим образом поколевать, которая остается всегда при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. Это результат только слушания. Сейчас наша вера, кто угодно может ее поколебать. Кто-нибудь подойдет, что-нибудь скажет, и у нас дурацкую какую-то фразу, оскорбит кого-нибудь, у нас это... Фраза будет вертеться в голове, и непонятно, как она будет действовать на нас. Но ништа значит, кто бы, что бы ни говорил, я остаюсь верен своему пути. Таджошанам Баванти Хрит Карнара Сайна Катха. Вслед за этой ништой что происходит? Баванти Хрит Карнара Сайна Катха. Что происходит за ништой? Какая ступень следует за ништой? Вкус, ручи. Иначе говоря, в этом стихе все стадии бхакти описаны. Вслед за ништой, после этой мамавирья самвидо происходит Баванти Хрит Карнара Сайана Катха. И рассказы, которые раньше не представляли для меня интереса. Я скучал. Я думаю, что такое, что это, зачем, почему. Вдруг превращается в расаину. Сердце мое становится моложе. Расаина значит тоник, эликсир, то, что омолаживает меня. Я слушаю это, и сердце мое молодеет. Это другая очень важная вещь. То, что происходит, когда мы соприкасаемся с чистым преданным. Когда мы слушаем его. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, комментируя этот стих, объясняет, что человек, обретший веру, который соприкоснулся с преданным, если он обрел веру, но при этом так или иначе, по той или иной причине, не слушающий рассказов от того, кто выше него, такой человек может заниматься преданным служением, он будет готовить, мешать нам. Будет щи готовить для Кришны или пиццу. Он будет мыть, стирать, там, чистить эти параферналии или еще что-нибудь. Но он никогда не сдвинется с этого уровня. Почему? Потому что чувства наши в данный момент, в результате кармы, имеют отвращение к Кришне. Шримад-Бхагаватам говорится об этом. Давена хи хатаги, те хатагдио, Бхагават прасангат, то же самое слово. Вимукендрия. В этом стихе говорится Сарваша Баупа Шаманат Вимукендрия. Все наши чувства сейчас не имеют вкуса к этому. Потому что у нас есть слишком ярко выраженный вкус ко всему остальному. В результате нашего пребывания здесь, в материальном мире, развился материальный вкус. Этот материальный вкус приводит к тому, что у нас есть отвращение, так или иначе, какое-то отвращение или отторжение к духовным вещам. И кто нам может дать возможность этот вкус почувствовать? Опять же, только один единственный способ. Когда мы слушаем рассказы о Кришне. Как рассказы о Кришне рассказывает тот, у кого есть вкус. Вчера об этом говорил Парамдана Прабху. Парамдана Прабху говорил, что тысяч людей, миллионов людей, миллиардов людей на этой планете. Кто хочет слушать о Кришне? Очень мало людей. Почему они могут слушать о Кришне? Почему они хотят слушать о Кришне? По одной простой причине. Потому что так или иначе удалось по счастливой случайности соприкоснуться с человеком, у которого есть вкус. Мы можем узнать преданного по одной, по одному признаку. По одному единственному признаку в нем, потому что он может дать другому вкус. Он может поделиться вкусом, который есть у него, и таким образом может повернуть наше сознание, которое сейчас отвернуто от Бога. Поэтому здесь говорится «Баванти хрит карна расайна катха» в этом стихе. Эти рассказы становятся расайной для нас. И опять же, мы знаем, вчера многие преданные говорили о том, как когда Паначандра Махарадж прочитал Гитамриту, я сам, на самом деле, тоже много-много раз слушал Гитамриту снова и снова и снова. Эта Гитамрита, хотя я до этого много раз читал Гиту, много раз слушал Гиту, и много раз рассказывал Гиту. Я слушал Бхагавад-гиту в его исполнении. Эта Гита входила в мое сердце глубоко. Это еще один признак. Очень важный признак. Баванти Хрид Карна Расаев Ката. Итак, Джошана Машваба Варган Вартмани. И дальше говорится Шрада Радир Бхактира Нукна Мишади. И Сила Вишванати Прабхупада Тхакур говорит, когда здесь Капила Дева говорит Шрада, он имеет в виду Асакти, привязанности. После Ручи у человека возникает привязанность к Кришне. Настоящая, подлинная, непритворная привязанность. То и после привязанности приходит бхава, и после бхавы приходит према, и в общем об этом даже говорить не нужно, потому что это еще не скоро произойдет. Но если это и произойдет когда-нибудь, то только по одной причине. Потому что мы стремимся слушать о Кришне из уст возвышенного Вайшнава. Хотел рассказать маленькую историю в связи с этим. Очень важная для нашей темы сегодняшней. Я рассказал один преданный. И он был не очень знаменитым преданным. Шрила Прабхупада уже в зените своей славы был всегда окружен людьми с палками, с дандами. Эти люди с палками отгоняли всех остальных. Нужно же палку по назначению использовать. Когда Шрила Прабхупада выходил на прогулку, была толпа, и вокруг него стоял этот чистокол из дам. А этот преданный был никем, строго говоря, никем. Но его мучил один вопрос, и он хотел получить ответ на этот вопрос из уст самого Шрилы Прабхупады. Этот вопрос, ответ, который, вопрос, который его мучил, был самым важным вопросом, на который нам нужно найти ответ. В конце концов, он улучил момент. Прогулка закончилась, это был Лос-Анджелес, они вернулись с этого венецианского пляжа, Венес-Бич. А Шрила Прабхупада садился в машину. И когда он садился в машину, открылась дверь, и как-то между всеми этими садясь, он между ног одного садясь там подскочил, проскользнул. Когда Шрила Прабхупада садился в машину, он упал перед ним, схватился за него и сказал: «Шрила Прабхупада, как реализовать Кришну?» Очень фундаментальный, основополагающий вопрос. Что нужно, чтобы понять Кришну? Что нужно, чтобы увидеть Кришну? Шрила Прабхупада дал гениальный ответ, состоящий из одного слова, из двух слогов. Шрила Прабхупада сказал: desire, желание. Он сказал, единственное, что нужно для этого, желание. Откуда мы можем это желание взять? Только слушая. Слушая другого преданного. На самом деле, в этом самая суть того, что мы делаем. Это желание придет к нам, в наше сердце. Настоящее желание, которое вытеснит все остальные желания. Выкинет их из нашего сердца, из гнезда нашего сердца. Приходит только в результате того, что мы слушаем. Я хотел в связи с этим тоже рассказать еще одну историю. Она также непосредственным образом имеет отношение к теме нашего обсуждения. Что мы можем получить в результате общения? Нам притча. Это история про пчелу и навозного жука. Слышал какую-нибудь историю? Пчелу и навозного жука. Однажды навозный жук. Знаете, да, есть такие навозные жуки? Они живут где? На озере. Подружился с пчелой. Так получилось. Хотя они, в общем-то, разные. Ну да, люди разные. И вкусы у них немножко разные. Так и случилось, но они столкнулись где-то и подружились друг с другом. Так как они были хорошими друзьями, навозный жук стал наблюдать за пчелой. И навозный жук заметил, что пчела улетает рано утром куда-то, а потом возвращается поздно вечером, полностью счастливая. Что навозный жук тоже был по-своему счастлив. Но когда он наблюдал за этой пчелой, он увидел, что она особенно счастлива. Пчела приезжала, прилетала, глаза у нее. Навозный жук спросил: «Эй, ты куда летаешь?» Пчела сказала: «Всё нет. Каждый день я летаю на лотосы. И на лотосах есть удивительный нектар. Я пью этот нектар. Ты знаешь, что такое нектар?» Навозный жук сказал: «Что-то вроде навоза, да?» «Нет!» Пчела схватилась за голову и сказала: «Нет, нектар, это нектар, это нектар, нектар!» Навозный жук сказал: «Слушай, хочу нектар. Мы же друзья, делай так, чтобы я тоже нектар». Я сказал: «Так и быть». И на следующее утро пчела схватила навозного жука и понесла его на лотос. Перенесла его на лотос и сказала: «Сиди тут целый день, никуда не уходи, Вечером я за тобой прилечу. Весь нектар твой. А пчела улетела и по своим делам с одного лотоса на другой, с третьего. А навозный шум впервые в жизни почувствовал нектар. Потом надо же, оказывается, есть что-то лучше, чем навоз. Для него это было удивительным открытием, потому что он всю жизнь навозишь. И он там был. И пчела должна была вечером прилететь. Но она задержалась. Никак. Трудно было оторваться от этих лотосов других. В конце концов, когда она прилетела, лотос уже закрылся. И жук, он был пойман там, в лотосе. Лотосы закрываются заходом солнца. И пчела подумала, ну ничего, на следующее утро я прилечу за ним. Пусть он там ночь в нектаре еще проведет. Так получилось, что принцесса в этом царстве дала обет предложить Господу Шиве 108 лотосов. А слуги пошли и сорвали лотос, в том числе тот самый лотос, который находился на возле жука. И лотосы эти положили к лотосным стопам Господа Шивы. И навозный жук чувствовал. Он оказался вдруг у лотосных стоп Господа Шивы. И утром, что случилось утром, лотосы завяли. Прислужник, который служил в храме, собрал эти лотосы и выбросил их в Гангу. И навозный жук там, в этом лотосе, плыл по Ганге. И, естественно, что с ним случилось в Ганге? Стал тонуть. Что он говорил, когда он дошел? Как по-вашему? Как мне повезло в жизни. Так как я встретился с хорошим человеком. С пчелой. Пчела перенесла меня к нектару. Лотос. Лотос принес меня к Шиве. В результате этого я умираю на берегу Ганги. И Ганга – чистое сознание. Ганга, на самом деле, это река чистого сознания. Это притча о важности хорошего общения. О том, что происходит с человеком, когда он начинает общаться с преданным. Начинает общаться с преданным. И первое, что он начинает чувствовать, то нектар где-то собирает. Он говорит, слушай, отнеси меня туда. Это нектар. Потом его приносит к лотосным стопам Господа Шивы. Начинает там жужжать. Это из навоза-то. Чувствуете, какая карьера? И в конце концов, что с ним случается? В конце концов, он умирает на берегу Ганги. В одежде. Он умирает с чистым сознанием, помня о Боге. И, в общем-то, это то, что мы должны искать в общении с преданными. Когда мы общаемся с преданными, говорится в Ведах, что совершенством жизни является Анте Нарайана Святи. То, что мы можем вспомнить в момент смерти о Кришне. И когда мы слушаем, как преданный рассказывает о Кришне, мы можем почувствовать настоящее желание того же самого, нектара. Это желание, в конце концов, поменяет всю нашу жизнь. Так что в самый последний момент, а умирать нам придется всем. Однажды человек пришел к Шри Прабхупаде и сказал: «Шри Прабхупада, почему в Индии такая большая смертность?» Шри Прабхупада сказал: «В Индии или не в Индии, смертность всегда стопроцентная». Никто из этого мира еще не ушел живым. Кроме другого. Все мы умрем. Но суть в том, как мы умрем. В каком сознании мы умрем. Умрем мы в сознании навозного жука. С пристрастиями навозного жука. Или мы умрем действительно на берегу Ганги. Когда это желание чистого сознания будет ясно проявлено в нашем сердце. Это желание, возвращаясь к Начандре Махараджу, это желание было, пожалуй, самым главным в его жизни. Я слышал вчера, как другие преданные говорили, вспоминал о моем общении с ним. И одно сравнение пришло мне в голову. А я очень отчетливо чувствовал, видел и ощущал то, как он постоянно искал именно чистый стопроцентный бхакти. И когда он не находил его, или когда он находил какие-то смешанные варианты, он с огромным разочарованием разворачивался. Я видел, я не буду сейчас рассказывать, потому что это немного личная вещь, и там могут быть какие-то имена, должны быть какие-то имена названные, которые мне не хочется называть. Но я видел его отношение, как Махарадж с огромным желанием искал чистую, полностью чистую бхакти. И когда он видел, что бхакти не чистая, что есть какая-то прелесть в том, о чем говорить. Я однажды дал вам лекцию послушать. У меня была одна лекция, я решил поделиться с ним этой лекцией. Интересная лекция была, очень увлекательная. Там были. На следующий день он дал мне кассету и сказал. Он ничего не сказал, просто но губы слегка искривились. И эти искривленные губы, они, ну, они для меня очень многое сказали. У меня у самого были сомнения, хотя мне нравилась лекция, здорово, там, круто очень все было. Вот и лекция, но... И когда я слышал вчера, как рассказывали про него, это самое главное, это на самом деле самое главное качество преданного, постоянно искать. То самое качество, которое Шрила Прабхупада сформулировал, когда сказал, что человеку нужно для того, чтобы познать Кришну, желание, только одна вещь. Когда мы постоянно, не останавливаясь ни на минуту, ищем Кришну. Джарайте тедикам, джанмана врадя, шрайте индира, шаштататрахи, дайте дришьянтас, дикшатавакас, Гопи говорят в первом стихе Гопи Гиты. Тван Вичинвате. Дикшитавакас. Повсюду. И жизнь наша ушла в тебя. Жизнь, ты забрал нашу жизнь с собой. Единственное, поэтому мы не можем умереть, потому что наша жизнь не у нас. Что мы делаем? Ищем тебя. Где? Везде. Дикшитавакас. Твоя дриташа вас, чтобы ты появился перед нами, то он ведь на ты. Повсюду ищет тебя, повсюду ищет тебя, повсюду ищет тебя. Этот сам поиск, поиск подлинного Кришны или подлинной бхакти, есть самое главное качество. Когда вспомнил об этом, мне пришла в голову знаменитая история про Абирама Такура. Все знают, что Абирама Такура был Шридаму в прошлой жизни. И Кришна с Баларамой его забыли. То есть, любопытная история. Не буду рассказывать все детали. Но суть в том, что они однажды в прятки играли на Галоке. Они играли в прятки, и Сридам спрятался в пещере на квадрате. Меня никто не найдет. А тем временем Кришна сказал Баларам, пойдем на Ладвипу. И они ушли. И всех своих друзей забрали на Ладвипу. А Сридам сидел и думал, когда же меня найдут? И прошло 4500 лет. А он все сидел в этой пещере и ждал, когда меня найдут. И в конце концов все родились на Ладвипе, Баларам, Кришна, Чайтанья, Нитьянанда, все их друзья. И в какой-то момент, когда Нитьянанда пришел к Чайтанье, Чайтанья ему сказал, что-то Шридама нет. Вспомнил. Нитьянанда говорит, так мы же его там на Галатхане забыли. Он говорит, приведи его сюда, мне без него скучно. Как же мы без него? Нитьянанда пришел, Нитьянанда Кали-Юга, Нитьянанда маленький. Кали-Югу люди 3,5 локтя. А до этого 2 пары югу, третий югу. А люди были в третий югу, да, 2 пары югу. Люди были 7 локтей. Всегда он сидит в этой пещере, ждет, когда его найдет. В конце концов приходит Нитьянанда, маленький такой, говорит, эй, я тебя нашел, пошли. А ты кто такой? Как кто? Баларам. Ты такой маленький. Ладно, Кали-Юга, что ты? Шли, ну, в общем, там была целая беседа. Но суть в том, что он его уговорил вернуться, но у Абхирама Такур обида была. Он обиделся, что его забыли. Что его бросили там на Гвардхане, забыли. Он там сидел, сидел, ждал, когда его найдут. Мы нашли. Они уже куда-то ушли, все гурьбой. Когда в конце концов он пришел на Ладвипу, его там слегка подрезали, чтобы он по росту был соответствующим. Там много было всего, но он обиделся. И он решил слегка отомстить всем. И поэтому он приходил и кланялся всем. То, как преданный мстит. Видел, как он кланялся? Что случилось с человеком, которому Абхирама Такур кланялся? Шридам. А если он был не настоящим преданным, то он трескался на куски. Если он кланялся какому-то шалиграмму, шалиграмма был не шалиграмма, а обычным камнем, то камень трескался. Да. Подделка. Вот и когда у Нитьянанды родился ребенок первый, он пришел и поклонился, ребенок взял и помер. 6 детей рождалось. И каждому Абхирама Такур кланялся. Все 6 помнили. Он говорит, подделка. В конце концов, уже эти самые лодочники не хотели его перевозить на другую сторону Ганги, когда им говорили, что не надо там Нитьянанды, новый ребенок рождается, не надо его туда. Когда родилась Ганга, он поклонился, девочка выжила. Он сказал, настоящая. Целую поэму ее сесть. Суть еще в этом. Суть в том, что точно так же, как это самое настроение, поиск настоящего. Поиск неподдельного человека. Очень часто мы из-за своей склонности к обману, из-за того, что мы сами внутри, у нас есть желания какие-то, мы любим эти желания свои. Ценим. Когда мы видим в другом человеке какой-то компромисс, какое-то отклонение от чистой бхакти, нам это нравится. Потому что для нас это что? Оправдание. То, что хорошо, нормально. Все хорошо, все. Мы люди, не что человеческое. Нам не чуждо. что Пурначандра Махарадж проявлял в своей жизни. Он никаких подделок не терпел. Не терпел абсолютно. Это одна история, которую я рассказал про эту лекцию, и несколько других историй, где он это показывал. Когда он видел что-то, что казалось ему, что было подделкой или имело какую-то примесь нечистоты, пусть даже маленькую, он не признавал этих вещей. Еще одну вещь я хотел сказать по поводу этого стиха и по поводу Махараджа в связи с этим стихом. Потому что на самом деле все его жизнь написано в этом стихе. Матчитам Накатапрана Водаянта Спараспарам Катхаянта Шамбхаянта Шамбхичарам Антича. Всю свою жизнь он пытался воодушевлять других на бхакти. Имея этот огромный вкус в бхакти. Вот. Что еще одну вещь я заметил, и это вещи, о ней тоже говорили некоторые времена вчера, или они не говорили как раз, пожалуй, не говорили. Еще одна очень важная вещь, очень важное качество. Когда мы рассказываем другим о Кришне, это самое ценное, что у нас есть. Поэтому этот процесс или эта вещь называется прасангой. Прасанга значит, у меня есть что-то самое ценное и самое сокровенное. И я это самое ценное, самое сокровенное выношу из своего сердца, вынимаю из своего сердца и кладу перед другими. И это далеко не такая простая вещь. Человеку нужно взять что самое ценное, самое сокровенное, вынуть его, положить перед другими. И непонятно еще, как другие отнесутся. И что греха таить, когда мы проповедуем массам людей. Далеко не все ценят это. У меня есть какой-то опыт, какое-то свое понимание, какая-то любовь, какая-то привязанность. Я, чтобы воодушевить других ради их блага, ни по какой другой причине. Только по одной этой причине начинаю об этом говорить. Хотя в сущности я сам вполне был бы доволен этим. Мне не нужно об этом говорить, но мне хочется из сострадания поделиться этим. Я выношу это на всеобщее, выставляю это на всеобщее обозрение. И люди смотрят друг друга. И кто-то засыпает. И это больно. Когда делюсь чем-то сокровенным, что не кипело на сердце, или что пришло в сердце в результате твоих собственных отношений, твоей садханы, всего остального, Кришне, и другие не ценят этого. И не ценит этого по достоинству. Не понимают реальной ценности того, что ты сделал сейчас, или того, что ты говоришь, то это очень больно. И одна эта вещь, мне не говорили вчера, это то, что я очень отчетливо увидел у Махараджа. Он постоянно искал общение с людьми, которые могут по-настоящему оценить то, что у него в сердце есть. И если он видел, что какие-то люди не оценили этого по достоинству. Он знал, очень хорошо знал, что есть у него в сердце, чем он может поделиться, что он может дать. И насколько это ценная вещь. Но если он так или иначе видел или сталкивался с тем, что какие-то люди не ценили этого так, как нужно ценить, он сразу же замолкался. Иногда, это, к сожалению, печальный удел проповедников, иногда им нужно, ну, как бы, распинаться перед аудиторией, которая далеко не всегда может оценить это. Но Махарадж настолько трепетно относился к тому, что было у него внутри, что он не хотел отдавать это на поругание людям, не способным оценить это по достоинству. И именно поэтому, скажем так, он не очень любил больших каких-то там аудиторий, еще чего-то. И, на мой взгляд, это в высшей степени важное качество. Мы можем видеть его в самом Кришне. Почему Кришна проявляет себя полностью только здесь, во Вриндаване? Почему? Да, потому что тут его ценят. А в других местах не ценят. В других местах Кришна знает, если я приду такой, какой я есть, на флейте заиграю, зацикают меня, что чей-то Бог на флейте играет. Если я буду делать что-то, что мне хочется делать, другие люди не поймут этого. Это вещь, другой поиск, очень важный искренний поиск, поиск подлинных отношений, в которых нету места для какого-то притворства, для какой-то проформы, чего-то внешнего. Это очень важное качество, в том числе самого Кришны. Он не признает и не ценит ничего, кроме любви. Эту любовь он находит только здесь. Любовь, которая никоим образом не осквернена другими мотивами или не, на нее не бросает тень какие-то там внешние формы. Когда речь идет о любви, то в ней не может быть ничего внешнего. И здесь во Вриндаване, поэтому все так просто. Во Вриндаване нет дворцов. Если поехать в Южную Индию там пальмы, лианы, там цветы вот такие, там все что-то. А во Вриндаване все очень просто, как в основном навоз. И даже нам, на внешней стороне Голоки Вриндаваны, все Висванати Прават там говорит, там горшки, золотые, дворцы, мрамор. И пастухи приходят с этими золотыми горшками и доют коров молоко в золотые горшки. Но когда они внутрь сюда приходят, то там уже горшки глиняные такие. И дворцов никаких нету, тем более мраморных, а все там из навоза. Но тут Кришна настоящий. А во всех остальных местах это не Кришна, а тень Кришны. Только тут он проявляет себя целиком. И в этом смысле я видел это снова и снова и снова, когда Паначандра Махарадж видел что-то ненастоящее, что-то, что резало его чувствительное сердце. Он сразу же тотчас замыкался, он не терпел этого, не мог переносить этих вещей. Ему было слишком больно, чтобы все это принимать и мириться со всем этим. Вот. Так или иначе, я хотел рассказать немножко об этом стихе, о том, что мы должны получать от общения с преданными. Общение с преданными – это самое ценное, что есть в нашей жизни. Это общение с преданными, еще раз, оно не зависит ни от места, ни от времени, ни от обстоятельств. Оно зависит только от состояния нашего сердца. Я вчера Мадхавананда Прабху рассказывал, что когда они пришли жаловаться Пури Махараджу, что их духовный учитель ушел, он сказал, он не ушел. Он в кустах спрятался. Излили давание из кустов. Когда Кришна ушел в Сансарас, он тоже не ушел никуда. Он в кустах спрятался. И он следил за тем, что делали гопи. И он тут. Если вы будете ходить по Вриндавану и как-то прислушиваться к ощущениям, очевидно совершенно, что Кришна прячется где-то здесь, да? В кустах. Или, может, уже кустов тут не осталось, наверное, в какой-нибудь Дармашале там, или опять на крыше. Кришна здесь. Здесь, как ни в каком другом месте, его присутствие можно ощутить. Он здесь, он смотрит за всеми. За каждым смотрит. Он сам говорит, я там, как идет, там, сами бачами. Как человек относится ко мне, так я себя проявляю. И если человек испытывает вираху или настоящую разлуку, то эта вираха плавит его сердце. Вчера Мадхавананда Прабху сказал об этом, о том, что когда вираха плавит сердце человека, Кришна может войти в это расплавленное сердце. В каменное сердце Кришна войти не может. Трудно. Оно закрыто на все запоры. Прорваться туда нельзя. Но когда вираха или разлука плавит сердце человека, то тогда Кришна входит туда. У Кришны есть одно имя. В Радхаране есть одно имя. Это имя приводится в 108 именах Шримати Радхарани. Это имя звучит так. Кришна Харидайон Гама. Та все сердце вошел Кришна. Почему? Потому что сердце ее расплавилось от разлуки. Потому что сердце ее расплавилось от этой вирахи. Вот и вираха или ощущение разлуки самое ценное, что может быть. И это единственное качество, которое помогает человеку по-настоящему встретиться с Кришной. Вот в Ниламане говорится, что без разлуки человек не может ощутить и оценить встречу. Подобно тому, как ткань не может стать красной без краски. Встреча – это сама ткань. Это то, что мы ищем. Но чтобы ткань стала красной, что нужно? Да, нужна краска. Это точно так же, чтобы встреча осуществилась в нашем сердце, нужно ощущение разлуки. Чтобы настоящая встреча случилась в нашем сердце, встреча с Кришной, нам нужно ощущение разлуки. И духовный учитель сначала учит нас служить, Но потом, уходя, он дает нам возможность понять, что такое ощущение разлуки. И это самый ценный урок, который он учит. Без этого урока невозможно встретиться с Кришной. Потому что мы никогда не сможем понять, что такое настоящая разлука. И именно поэтому духовный учитель проявляет свою лилу вот здесь, как Бхактивинода Тхакур писал о Харидасе Тхакуре, ошибается тот, кто о смерти вайшнава толкует. Смерть значит забвение. Полное забвение, абсолютное. Атьянтика висмрити. Но вайшнав никогда не забывает о Кришне. Поэтому он не умирает. И когда он делает вид, что уходит, когда он скрывается из нашего зрения, он остается. И он дает нам возможность научиться этому чувству разлуки. Если у нас была привязанность, то эта привязанность поможет нам почувствовать разлуку. А разлука, в конце концов, ее встречи с Кришной. И нет никакого другого способа с Кришной встретиться, кроме как через этот опыт разлуки. Поэтому, когда Вайшнав уходит, он дает нам самый ценный урок из всех остальных уроков, которые он дал. Вот несколько слов относительно того, что нам может дать общение с Вайшнавами. Общение с Вайшнавами может дать нам веру, решимость, может дать нам реализацию личности Кришны, вкус, привязанность, в конце концов, чувство по отношению к Кришне. И самое важное – ощущение разлуки с Ним, которое может дать нам самый глубокий опыт общения с Кришной в своем сердце. Все, спасибо большое. Отсутствие желания. Когда человек не развивается в сознании Кришны, у нас есть инерция, инерция нашей кармы. Мы не хотим меняться. Мы, в общем-то, в большей или меньшей степени довольны собой. Чуть-чуть недовольны собой, но в основном довольны. Правильно? Ну так, в общем-то, я хороший человек, хороший преданный. Хороший семьянин. Карма – это очень жесткая вещь. И человек привязывается. Прежде всего, карма проявляется в наших пристрастиях. В том, что мы любим и чего не любим. В наших предпочтениях каких-то. И человек не хочет менять это все. Карма, или это нежелание меняться, проявляется в одной формуле, которую все из нас очень четко знают и повторяют. Эта формула звучит так. Я прав. Поднимите руку, кто из вас прав. А если мы правы, то зачем нам меняться, если мы правы? Если я прав, значит я прав. Значит, все нормально. А все остальные, они... Поэтому кто меняться должен? Они должны меняться. Чтобы все было хорошо в мире. Правильно? Не хочется меняться. Потому что мы правы. Поэтому Вайшнав говорит, я не прав. Но это редко кто говорит. Да. Все зависит от того, как мы слушаем. Может быть живое общение, и при этом общения не будет. Потому что мы выставим стенку из нашего ложного эго. А может быть общение в записи, и слушание в записи, это общение будет более глубоким, чем что бы то ни было еще. Все зависит только от того, как мы слушаем. В каком состоянии мы слушаем, насколько эго участвует в этом процессе. Так разницы никакой нет. Разница только в том, что когда человек присутствует сам, лично, то нам легче устранить свое эго из этого процесса. Но не факт, что это всегда будет происходить. Мы можем устранять, можем не устранять его даже в личном общении. Но личное общение более глубокое по той простой причине, что нам легче в этом личном общении предаться. Магнитофону предаться труднее. Потому что магнитофон, вот я слушаю, а потом мне надоело, я что делаю? Выключаю. Так, когда человек говорит, но очень сложно его выключить. Хотя иногда хочется подойти, выключить и пойти своей дорогой. То есть в этом смысле разница только в этом. Разница только в том, что в личном общении легче. Легче предаться. Когда сознание человека разрывает связь с телом материальным и переходит в другое состояние. Самадхи значит, что человек полностью свое сознание отрывает от материального тела. И это сознание, оторванное от материального тела, соответственно, живет по каким-то своим законам. Когда великий Вайшнав полностью сосредотачивается на Кришне, то он входит в самадхи в том смысле, что он не живет по законам материальной природы больше, не подчиняется законам материальной природы. В любом случае его сознание не находится в теле или не зависит от тела. Простой пример. Недавно в Пуре встречались с одним вайшнавом. Это вайшнав 90 лет с лишним. И обычно в 90 лет у людей туманные глаза и туманное сознание. Потому что тело болит. 90 лет у всех тело болит. У него же тело болит. У него диабет. У него болезнь Паркинсона, то есть руки дрожат. Но при этом 90 лет, и тело, так сказать, тело 90 лет, тело подчиняется законам материальной природы. Но сознание, когда открывает рот, Видно, что сознание абсолютно независимо от всего. У него ясная, абсолютная, светлая, чистая память. И в этом сознании, это сознание никоим образом не замутняется из-за немощи тела. Значит, что оно от тела в сущности не зависит. Это значит, что человек находится в самадхи. Что он не подчиняется гунам материальной природы. И мы можем это видеть. Степень нашей подчиненности или зависимости от гун материальной природы, она постепенно ослабляется даже в процессе преданного служения. Вначале, так сказать, я очень сильно завишу от всего. Я помню, когда я впервые приехал в Швецию из Ташкента. Для меня был шок, потому что там темно все было. Я очень сильно зависел от солнца. Когда солнца не было, у меня вообще все переставало работать. Я привык, что есть много солнца, яркое, светлое. А в Швеции там солнца нет, луны нет, электричество только есть. Этим она отличается от духовного мира. Смотрите, с определением Кришны. Все время какое-то электричество, живешь в этом электрическом свете. Но что потом случилось, я несколько лет там прожил, и в какой-то момент я понял, и меня постигала глубокая, глубочайшая депрессия, когда наступала шведская зима бесконечная, темная, промозглая, никакого, мозги не работали, ничего не работало. Вот, и хотелось просто шведом стать. Других желаний не оставалось. Потом что произошло, через несколько лет я заметил к удивлению своему, необычайному удивлению своему, что я больше не завишу от шведской зимы. Что у меня сознание работает независимо от того, зима или лето. Как-то вот оно абстрагировалось от этого состояния. То есть по мере того, как человек сосредотачивается на Кришне, его зависимость от внешних условий становится меньше, меньше, меньше. И когда его зависимость от внешних условий становится практически нулевой, в том числе от тела, это называется Шрила Прабхупада, когда он лежал здесь, в своей комнате, и перед смертью, и тело его уже полностью не работало, в принципе, вообще полностью. Он неделю не ел, месяцами не ел ничего. Он был полностью, абсолютно слабый. Так мы, если один день не поедим, уже вообще ни о чем думать невозможно. Сил никаких нет. Если два дня не поесть, то просто вообще там уже непонятно, что нужно делать. Шрила Прабхупада месяцами не ел. Так? И при этом что он делал? Он диктовал комментарии к десятой песне Симхабхагавата. Эти комментарии к десятой песне Симхабхагавата одни из самых удивительных комментариев, описанных им. Но абсолютно ясное сознание, никоим образом не зависит от материального тела. Но последние слова были, когда он едва мог шевелить рукой. Понимать, что Кришна находится в сердце каждого живого существа, и есть сознание. То, о чем он думал, то, что он видел. Когда мы находимся в таком состоянии, в состоянии болезни, все наше сознание на теле мы должны сосредоточиться. Если пальчик мы болезнь, мы говорим, вава, пальчик болит. Если у нас мозоль, мы о мозоли думаем. Нам уже не до Кришны. Мозоль. Так. Когда у человека все тело разваливается, он о Кришне думает. Это называется самадхи. Это есть самадхи. Ответил? Личность через свои усилия, свое сознание меняет себя. то все, что окружает его, в чем он живет, в том числе отношения с другими личностями, тоже начинает меняться. Да. Но человек меняется не своими усилиями. На пути бхакти мы не верим в свои собственные усилия. И на пути бхакти мы верим только в милость. В милость других вайшнавов. В милость Кришны, которая приходит через других вайшнавов. Но когда по милости других вайшнавов, единственное, что от нас зависит, это искренность. Искренность, проявляющаяся в каком-то желании, в желании сохранить это общение. Но когда мы меняемся, все остальное тоже меняется. Все вокруг нас меняются, жизнь меняется, все меняется. У нас появляется способность влиять на других или менять других. И наоборот, если никто вокруг нас не меняется, это значит, что, наверное, мы тоже не поменялись. Это значит признак того, что может что-то не так с нами. Да, как-то. Когда ушел Градюнный Махарадж, говорили, что астрологически он должен был, ну, по карте, да, 80 лет. Не подчиняется астрологии. Бхактисиддханта Сарасвати такой Прабхупад был величайшим астрологом. И он в свое время сказал, что я уйду в 70 лет. Он был величайшим астрологом своего времени. Если кто-то знал астрологию, то это Бхактисиддханта Сарасвати такой Прабхупад. Он ушел, ему не было 60 лет. Что это значит? Значит, что он ошибался? Нет. Значит, что он не подчинялся законам астрологии. Он ушел в тот момент, когда он захотел уйти. Он ушел в тот момент, когда Кришна захотел, чтобы он ушел. Когда речь идет о чистых преданных, ни в коем случае нельзя говорить, что они подчиняются закону Бхакти. Владыка Вибхушана говорит, что Шиладжива Госвами, все наши ачарьи говорят, прарабдха карма меняется, прарабдха карма уничтожается. Прарабдха карма – это что такое? Это наше тело. Когда человек становится чистым преданным, прарабдха кармы у него нет. Почему? Доказательство какое в этом? Доказательство – это стих из Шримад-Бхагаватам. «Ахо бато свапа гито гарея». Так, что человек, даже если он родился в семье собакоеда, он может принимать участие во всех жертвоприношениях, все что угодно делать. Это что значит? Это значит, что у него тело, которое родилось в семье собакоеда, его больше нет в нем. Прарабдха карма его изменилась. И Баладева Вибхушана объясняет с йогом, что происходит, когда его прарабдха карма уничтожается, йог уходит из этого тела. Тело больше не может двигаться, потому что оно двигается только по инерции прарабдха кармы. До тех пор, пока прарабдха карма есть, тело живет. Когда прарабдха карма уничтожилась, тело нет. Баладева Вибхушана объясняет, почему живет преданный. Как можно жить, если прарабдха кармы нет? Нет уже прарабдха кармы нечистого преданного. Это значит, что он должен в тот самый момент, когда прарабдха кармы нет, нет кармы, нет тела. Правильно? Логично. Вот. Но Баладева Вибхушана объясняет, что жизнь чистого преданного поддерживает сам Кришна, а не прарабдха карма в его теле. Ради чего? ради того, чтобы он помогал другим. По одной единственной причине. Он поддерживает эту жизнь в его теле ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы преданный мог выполнять свою миссию. И в какой-то момент Кришна говорит, все, хватит. Я слишком соскучился в работе с тобой. Возвращайся ко мне. Иначе говоря, жизнь преданного, она целиком в руках Кришны. Прарабдха кармы нет. Нет прарабдха. 70 лет, 60 лет, 80 лет, 90 лет, 100 лет. Столько нужно будет жить, как Кришна хочет. Нужно будет, наверное, 300 лет будет жить. Нужно будет там 50 лет, 30 лет. Я целую лекцию читал. Надо слушать. Что касается чтения, то сам Шримад Бхагаватам говорит, наша прайшавадри шримити Бхагавата Севая, если человек регулярно служит книге Шримад Бхагаватам, книге Бхагаватам, преданному Бхагаватам, нити Бхагавата Севая, то вкус положится. Потому что наша проезжая Абхадришу, почти вся Абхадра, все мешающее человеку, все лишающее его покоя, все анархи, которые есть в нашем сердце, все колючки, все занозы уйдут в результате этого процесса. Поэтому надо все равно читать. Шрила Рупа Госвами тоже говорит об этом. Свады, Крамат. Постепенно появится вкус. Если человек, если человек каждый день будет вместе с почтением повторять «Свят Кришна Нама Чаритари Ситарда Видья Видова Тапта Расанаси Наручикану Кин Вадарат Анудинам Калшайва Джишна Свадвика Мат». Человек постепенно, каждый день должен человек принимать это лекарство. Каждый день. Кинтвадарат. С почтением, с верой. С благоговением. Кинтвадаратами нам калусайва джушта. Но если человек с почтением это делает, то с воды крамат постепенно вкус появится. Поэтому каждый день нужно слушать, каждый день нужно читать, каждый день нужно так или иначе повторять святое имя, даже если вкуса нет. Вкус появится. Если делать это с должным настроением духа. Меня просили Симпа Локу Матаджа, который живет здесь, сказать, что есть книга замечательная, составленная Шрилой Ниранджани Махараджи, аналогии Шрилы Прабхупады для проповеди, разные метафоры, аналогии, примеры Шрилы Прабхупады, которые очень помогают ясно донести людей в смысле сознания Кришны. Это, в общем-то, что-то вроде притч. Очень важная книга, и Ниранджани с вами сделал удел движимое сострадание. И преданные хотят на деньги вырученные с этой книги также напечатать следующую книгу о святом имени Ниранджани. Поэтому, если кто-то может приобрести. Хорошо. жалоб, не замечайте, что у вас все видит. Все, спасибо большое. Сила Прабхупады. Сила Пурначанды Махараджи. Сила Прабхупады.